Благословенный Господь нам даровал это прекрасное время, и мы пришли под Его лице, чтобы Ему поклониться, чтобы поклониться пред нашим Спасителем, чтобы, знаете, прославить Его святое имя, сказать: «Господь, я люблю Тебя, и я желаю Тебя восхвалять и пребывать в Твоей благодати». Я хочу вас поздравить с этим праздником прекрасным, с этим вознесением нашего Господа Иисуса Христа, и желаю, чтобы, знаете, сила Божия обильно касалась каждого из нас. Желаю, чтобы Дух Святой наполнял наши сердца, и, знаете, чтобы мы радовались и молились, и просили у Господа, чтобы Господь помазал это служение Духом Божиим, чтобы Дух Божий вел это служение, чтобы мы, знаете, получили, знаете, отцовское благословение и радость в Духе Святом, и дабы прославилось имя великого нашего Царя, потому что Он достоин славы, Он достоин величия, и Он достоин поклонения, потому что Иисус Христос оставил славу неба и пришел на эту землю, чтобы совершить подвиг нашего спасения. И Он совершил этот подвиг, и, знаете, и призвал нас из тьмы в чудный свой свет. И сегодня по Его благодати и милости Он нам позволил собраться у ног Его, чтобы нам, дорогие, слышать, что сегодня будет говорить Господь через Свое Слово к нашему сердцу, чему будет нас научать, что будет говорить. Необходимо просить у Господа ведения, чтобы Господь, знаете, Духом Божиим открывал нам сущное значение Слова Его, которое проповедуется из кафедры, из-за кафедры для народа Божьего. Как важно, дорогие братья и сестры, внимать Слову написанному и просить: «Господи, открывай Твое Слово и благослови, чтобы мне поправлять свой светильник, потому что время пришествия нашего Господа приближается». И знаете, и когда ходил Христос по этой земле, Он, знаете, учил учеников и наставлял их, и сказал такое слово, знаете, это Евангелие Иоанна, 16 глава, 7 стих: «Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам, и он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде». Братья и сестры, слава нашему Господу, что Господь нам оставил Свое Слово. И мы можем, обращая свой взор, свое сердце к Писанию, мы можем видеть, знаете, то, что совершается в мире, какие идут, знаете, происшествия, действия. И мы видим через Священное Писание, что скоро Господь грядет. Хотя мы сегодня празднуем этот день Христового Вознесения, но мы знаем, что уже время при дверях. Время при дверях, и нужно быть для каждого из нас готовыми к тому, чтобы встретиться с нашим Господом Иисусом Христом. Ибо Он возьмет к себе тех, которые ожидают Его. Мы пропели псалом, что всех спасенных в дом свой приведет. Это да и аминь. Но как нужно сегодня благоветь пред Его Словом, как нужно сегодня трепетать пред Его могуществом, и как необходимо сегодня просить, чтобы Господь Духом Божиим созидал нас, Церковь. Потому что, знаете, сказал Господь, что вам лучше, чтобы я пошел. Говорю, если я пойду, то я умолю Отца, и Он пошлет вам Утешителя, Духа Святого. Братья и сестры, и как важно сегодня, чтобы Дух Святой имел, знаете, свободу в наших сердцах, чтобы Он действовал в стане народа Господнего, потому что мы есть Его виноградник, мы есть Его насаждение, и Господь желает слышать, знаете, о чем мы просим, о чем мы молим. Но и первое что, чтобы у нас было, как мы молимся, единство Духа в союзе мира и любви, чтобы мы созидались в одно и восхваляли имя великого Царя. И я желаю еще, братья и сестры, нам напомнить все те события, когда Христос собрал учеников, и, знаете, и Он возвестил им это обетование, Он возвестил им, знаете, истину, и они внимательно выслушали и приняли всем сердцем то, что сказал Иисус Христос. Это Деяния апостолов, 1 глава, читаю 4 стиха. «И собрав их, Он повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря: «Не в сие ли время, Господи, восстанавливаешь Ты царство Израилю. Он же сказал им, не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти, но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли. Сказав сие, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. И когда они смотрели на небо во время восхождения его, вдруг пристали им два мужа в белой одежде и сказали: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей, вознесшийся от вас на небо, сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим». Слава нашему Господу! Братья и сестры, Слово Божие открывает, знаете, нам истину, открывает нам истину и те события, которые грядут, которые будут, и мы их увидим, знаете, на этой земле. Но, знаете, тут вот такое слово, что Бог говорит, и собрал их, Он повелел им не отлучаться из Иерусалима. Знаете, было повеление, чтобы народ Божий, чтобы ученики, они были вместе и ожидали то действие или событие, которое должно было случиться. И Он говорит, что Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым. Как хорошо, когда, знаете, мы, когда я, когда все мы, знаете, радуемся в том, что мы есть крещены Духом Божиим, и мы можем молиться Духом. Но, братья и сестры, как важно не угашать Духа Святого, как важно сегодня жить жизнью освящения, если мы знаем, что Дух Святой есть Бог, Бог Святой, и Он требует святости от каждого человека, то сегодня, как никогда, в это лукавое время необходимо сохранить это крещение Духом Божиим, сохранить, знаете, эти молитвы, чтобы воистину это живая вода, потому что Дух Святой это есть, знаете, есть живая вода, потому что сказал Христос в свое время, что вода, которую я дам, сделается в вас источником воды, текущей в жизнь вечную, сделается в чреве, то есть, знаете, будет крещение, это говорилось о Духе Святом, то как нужно сегодня для каждого из нас, и мне в первую очередь, сохранить это, знаете, это благословение, эту силу молиться в Духе Божием к нашему Отцу. И знаете, и хотя ученики спрашивали, не в это ли время, Господи, Ты восстановишь царство, Он говорит, не ваше это дело знать, эти сроки, но, говорит, вы примите силу. Знаете, как я желаю, чтобы сила Божия, сила Святого Духа, она была на народе Божьем, чтобы, знаете, помазание Господне, силе Божией, силе Святого Духа, оно присутствовало в наших сердцах и было явным и ощутимым, знаете, для каждого из нас, чтобы, когда мы склоняем колени наши пред Господом, мы ощутили помазание Господне и Его силу молиться. Знаете, можно молиться умом, мы все умеем молиться, но когда посещение Господне, когда сила Божия наполняет сердца наши, идет совсем другая молитва. То, дорогие братья и сестры, мое желание освящаться, мое желание молиться, чтобы каждый из нас, он освящался, чтобы виноградник Господен, чтобы, знаете, он был, вот не был во цвете, но чтобы были плоды для славы имени нашего Господа. И Слово Божие говорит, что вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Вот сегодня время благоприятное. Сегодня скажем, значит, в молитве: Господи, возьми в удел сердце мое, сойди этой силой в мое сердце, вот пробуди, обнови Твою благодать, обнови крещение Духом Божиим, потому что я желаю сегодня молиться и радоваться, и ликовать в Тебе, Господи, потому что Ты есть Бог живой, Бог истинный. И Слово Божие дальше говорит, мы читаем, что Он говорит, будьте мне свидетелями в Иерусалиме, Иудее, Самарии и даже до края земли. И далее то событие, о котором мы сегодня говорим, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. Знаете, так же будет и в пришествии. Он явится на облаке, и узрит Его всякая плоть, и те, которые пронзили. Опять же, на облаке, как Он был восхищен, так же на облаке Он и, знаете, придет на эту землю. Но, братья и сестры, как важно сегодня, знаете, быть готовым, как важно быть готовым сегодня, чтобы встретить нашего Господа, чтобы встретить в чистоте сердца нашего, чтобы, знаете, в нас не было ни пятна, ни порока, чтобы мы в благовении пред Богом, в страхе пред Богом, знаете, ходили пред Ним и говорили: Господи, посылай Твое Слово в силе Твоей, в силе Божией, даруй для каждого из нас, кто говорит Слово, Твою силу, чтобы Твое Слово было приправлено солью благодати, благодати Господней. То мы будем сейчас молиться. Мы будем молиться, чтобы Божья благодать и сила Господня, она действовала в стане народа Господнего. Будем освящаться, будем приближаться к Господу, будем просить, чтобы Господь, если что не так, знаете, Он омыл нас, омыл и очистил Своей кровью, которую Он пролил на Голгофе. Он пролил, знаете, Свою драгоценную кровь, и написано, что вы куплены дорогою ценою, вы не свои. Знаете, и нам необходимо прославлять в сердцах наших и душах наших нашего Спасителя. И я хочу еще вот перед молитвой зачитать еще Слово Господне, и мы вкратце помолимся, чтобы благодать Господня, она действовала, и Бог послал Слово братьям в силе, чтобы нам принять тот хлеб, ту пищу, которая от Господнего стола, от Его престола благодати, чтобы нам, знаете, подкрепиться, иметь эту жизнь, знаете, в себе, чтобы Господь совершал действия в нашей жизни Своей силою. Это Псалом 23, Псалом с 3 стиха и ниже такое слово. «Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на святом месте Его? Тот, у которого руки неповинны и сердце чисто, кто не клялся душою своею напрасно и не божился ложно, тот получит благословение от Господа и милость от Бога, Спасителя своего». Вы видите, здесь Слово Божие говорит, кто взойдет. Знаете, и есть ответ, что тот человек, который хранит себя, тот, который хранит себя в свете Слова Господнего, кто, знаете, хранит себя и, знаете, и бодрствует на своей жизнью, ходит во свете Господа, вот я говорю такими словами, и дальше Слово Божие говорит, что вот таков, тот получит благословение от Господа и милость от Бога, Спасителя своего. И стих 6, таков род ищущий Его, ищущих лица Твоего, Боже Израилев. Таков род, то есть род святой, тот род людей, которые ходят в страхе пред Господом, которые не клянутся ложно, нету обмана, но в страхе, в трепете пред Богом исполняют Слово Господне. Господние. И далее, это Слово Божие касается и этого дня, и этого вознесения, такое слово дальше. «Поднимите врата верхи ваши, и поднимитесь двери вечные, и войдет Царь Славы». Кто сеет Царь Славы? Господь крепкий и сильный, Господь сильный в брани. «Поднимите врата верхи ваши, и поднимитесь двери вечные, и войдет Царь Славы». Кто сеет Царь Славы? Вопрос. Господь сил. Он Царь Славы. Знаете, Господь сил, Он Царь Славы. Знаете, мы видим, что и в духовном мире был клич, было сказано такое слово, чтобы эти двери вечные, они поднялись и отворились, и вошел наш Христос, победитель. И знаете, и вопрос, кто сеет Царь Славы? Господь сил. Бог имеет всю власть, все в руке Его. И мы сегодня, братья и сестры, будем прославлять имя нашего Господа, потому что Он нам дал сегодня эту возможность прийти в дом Его, где нарисается имя нашего Господа, чтобы Ему поклониться, чтобы прославить Его, чтобы возвеличить Его, и чтобы сказать: Господи, я желаю ходить по этому пути, по которому мне должно идти, который Ты мне открыл, то будем идти в молитве и славить имя нашего Господа. Аминь. Молимся.